Событие 72. Петр сидел вечером в своем кабинете и потягивал маленькими глотками горячий кофе. Кофе был сладкий. Вчера он выбрал время и посетил Патрика Янсена. Тот уже 3 дня назад позвал его к себе похвастаться полученным сахаром, но беготня начиналась у Пожарского с 6 утра и заканчивалась, когда стемнеет. Но вчера, после обеда, он выкроил час и зашел к аптекарю. Сахаров было 3. Один совсем темный, грязно-коричневый, и когда князь размешал его в воде, то вкус вареной свеклы все же ощущался. «Этот просто отфильтрован и испарен», — пояснил голландец. Второй был желтоватого цвета, и когда Петр его в воде размешал и попробовал, то ничего кроме сладости не ощутил. «Этот я после того, как отфильтровал раствор, испарял его на медленном огне, и когда кристаллы стали образовываться, то процесс прекратил. Натянул несколько ниток и остужал медленно. Сахар на них и выкристаллизовался», — объяснил Патрик. Третий был почти белый. «Этот получился таким после того, как я сначала влил в раствор щелочь, а потом нейтрализовал уксусом. Осадок удалил, а уж потом стал испарять воду». Петр попробовал и этот сахар на вкус. Постороннего привкуса не ощущалось. «Ну что ж, господин Янсен, можешь теперь строить заводик и начинать выпускать сахар по второй и третьей технологии. Деньги на оборудование и на начало, чтобы развернуться, я тебе сколько потребуешь дам». «Благодарю, Петр Дмитриевич, но пусть этим занимается кто-нибудь другой. Я не любитель шумных обществ и не привык командовать людьми. Все, что потребуется, я человеку, которого вы пришлете, расскажу и объясню. А сам лучше буду заниматься другими опытами». Аптекарь и правда на директора завода не походил. Такой тихий, домашний, рассеянный профессор. «Ладно, не хотите, как хотите», — развел руками Петр. «Заплачу вам премию в 200 рублей за это изобретение. Есть ли какие еще пожелания?» «А нет ли у вас, Петр Дмитриевич, еще на примете какого-нибудь вещества, которое нужно выделить и исследовать?» Замялся аптекарь. «Вот ведь люди, это не 21 век, всем работу подавай, сами просят, а ведь есть». Петр давно хотел сделать зефир. Его невестка Катарина часто делала его из яблок, что они собирали на даче. Но нужен желатин. Где же его взять? Желирует кислое смородиновое варенье и желирует холодец. Петр рассказал Патрику все, что знал о желатине и зефире. Понятно, что сейчас яблок весной не достать. Это не тот самый 21 век, из Турции не завезут. Но для начала надо получить желатин, и чтобы он не имел привкуса мяса. А то зефир с мясным вкусом спросом пользоваться вряд ли будет. Покидая Янсена, Пожарский видел, как уже потирает руки в предвкушении новых исследований аптекарь. Да, по примеру Ре и этот медицину скоро забросит. Нужно завозить из Европы аптекарей. Глаубер явно тоже уже для аптекарского дела человек потерянный. Так скоро ни одного не останется. Зато одним химиком больше. Причем химиком-органиком. Зефир в шоколаде. Эта вещь составит конкуренцию просто шоколадным конфетам Мёстле. В кабинет постучали, и дежуривший стрелец доложил, что прибыл гонец из Нижнего Новгорода, от воеводы. Ну вот, даже кофе толком не допил. Оказалось, что совсем и не зря оторвали от мыслей разных. В Нижний Новгород приехал патриарх Филарет, и с ним несколько митрополитов. Петр велел собрать срочно в храме всех руководителей города. Нет, Вершилова к приезду высоких гостей готовить не требовалось. Траву красить зеленый цвет и белить стволы тополей и поребрики нужды не было. Улицы и так всегда чистые, а трава еще не выросла. Убирать с улиц пьяниц и выселять неблагонадежных за 101 километр тоже нужды не было. В Вершилово даже в голову никому не придет пьяным по улицам шататься. Это однозначно приведет к потере уха. А кому же своего собственного уха не жалко? Но патриархи не каждый день в гости приезжают, и не хотелось бы из-за какой-нибудь ерунды оставить о городе у Филарета неблагоприятное впечатление. Петр подозревал, что его святейшество пожаловал в Вершилово из-за его просьбы повлиять на митрополита Нижегородского, Никодима. Единственное, что Пожарский после короткого обмена мнениями с городскими управляющими решил проконтролировать лично, так это подарки патриарху. Петер Шваб только неделю назад закончил печатать Ветхий Завет. Книгу опять издали на двух языках – обычном русском и русском из 21 века. В самом Вершилово обычным русским уже и не пользовался никто. Новый алфавит и правила написания слов и предложений были гораздо удобнее, а человек всегда будет стремиться к удобству и простоте. Для патриарха Филарета Петр распорядился сделать подарочное издание в суперобложке. Попросили Рубенса в цветных карандашах к утру нарисовать на листе толстой бумаги сюжет из Ветхого Завета по его усмотрению. Питер Пауль, узнав, что книга будет подарена главе Русской Православной Церкви, быстро откланялся и пошел творить. Андрей Калукин сказал, что у него сейчас в проекте статуэтки Богоматери с младенцем Иисусом на руках, но нужно еще раскрасить и отжиг произвести. «Ну, у тебя как раз время до обеда есть, успевай, мастер!» Выгнал и его с совещания Петр. Главным подарком Петр Дмитриевич решил сделать карету. Она была уже готова и даже опробована. Карета отличалась от обычной, как самолет от летучей мыши. Она была на рессорах и на обода была наварена резина. Кроме того, колеса крутились на подшипниках. И самое главное, передок был прикреплен к основной части кареты тоже на оси и подшипниках. Поворот при этом получался очень плавным, и сама езда из-за резиновых шин и рессор получалась без тряски и шума. Карета прошла десяток километров и встала сейчас на техосмотр. Нужно было убедиться в надежности крепления резины к ободу. Планировалось это изделие в подарок царю, но, значит, придется делать еще одну. Резины из одуванчиков на еще один комплект колес должно хватить. Пожарский, столкнувшись с тем, сколько нужно одуванчиков для производства одного колеса, стал сомневаться в правдивости того, что в его детстве при Сталине, в СССР, резину и правда делали из одуванчиков. Может, только хотели? Правда, там, кажется, был другой одуванчик, который специально завезли из Узбекистана. Петр точно не помнил, как он назывался. Что-то там через черточку писалось, типа «Кос-Когос». Нужно попросить Амара привезти семена их одуванчиков. Больше всех волновался отец Матвей. Он за эти годы несколько раз пытался встретиться с митрополитом, но его до Никодима просто не допускали. Вины за собой настоятель Вершиловского храма никакой не чувствовал, но сама непонятность ситуации напрягала. Вот, может, завтра все и выяснится.